Глава 27. Лапище мутанта пролетело в каком-то сантиметре от моего лица. Вспоротый ею воздух ветром пронесся мимо. Я едва успела увернуться, накренилась и чуть не свалилась с доски. Не хватало еще шею сломать. Антон появился за спиной гиганта и отвлек, истыкав ножами его ухо. Когда разъяренная тварь повернулась к нему, выстрелил в глаз, я тоже возможности не упустила. Добила переродка, всадив ножи так глубоко в его черепушку, что, наверное, добралась до мозга, если он там вообще был. Великан тяжело рухнул, расплющив при этом не к месту подвернувшуюся машину. Хорошо, людей в ней не было. А я долеталась. Будучи на виду у снайперов, схватила пулю в ногу. Повезло еще, что только в ногу. Но, потеряв равновесие, грохнулась с высоты, и приземление вспыхнуло болью в каждой клеточке тела. Как назло, откуда-то выскочила стая чудовищных собак. Одна из них напрыгнула на меня, не дав шанса подняться, нацелилась перегрызть шею. Я бросила в нее пару ножей, благо они свалились вслед за хозяйкой. Собака пропала. Не думаю, что я успела ее ранить. Лезвия свистнули в воздухе и пролетели сквозь ничто. Я села и, опираясь на руки, попыталась встать. Нога адски болела, как будто ее жарили на костре. Грохот боя и мельтешение тел со всех сторон сбивали меня с толку. Казалось, я грохнусь в обморок. Нужно добраться до Юли. Моим планам не суждено было сбыться. Собака вернулась меня доедать и опрокинула на спину. Вот же прыгучие подлюки. Она навалилась на меня всей тушей, и я не могла найти взглядом нож, да и пистолет застрял в кобуре. Я дергала его одной рукой, второй отбиваясь от назойливой твари, но безуспешно. Где мои ребята? Сожрали их там уже, что ли? Собака лязгала челюстями, тянулась к шее. Я закрылась рукой и закричала от боли, когда тварь вцепилась в нее зубищами, раздирая до костей. Пока меня ели живьем, не зря всю ночь мучилась подобными видениями, они оказались вещами. Я извернулась и увидела свои ножики. Они резво взмыли в воздух, повинуясь моему жаркому желанию. На этот раз жуткий переродок не успел удрать. То ли псина так увлеклась поеданием меня, то ли временно исчерпала запас своих прыжков, но лезвия вошли ей под ребра. Тварюга завизжала, забрызгала меня слюной и отвалилась в сторону. Неуклюже поскакала прочь, разбрасывая по пути кишки, и через пару метров свалилась замертво. Я поискала взглядом друзей, силой воли подавляя приступы паники. Неспроста никто не приходил мне на помощь, ребятам тоже было несладко. Антона с Лерой окружили в ворлоке, а Миша в одиночку защищал Юлю от двух собак. Они грызли парня, Юля лечила на ходу. Но Мише сложно противостоять тварям, не имея никаких боевых сверхспособностей. «Держитесь, я иду», — шепнула себе под нос и поковыляла на помощь, морщась от стреляющей при каждом шаге боли в ноге. Она пробивала не хуже кинжала, летящего по венам и впивающегося прямо в мозг. По пути вздернула в воздух разбросанные по земле ножи и выдрала еще парочку из дохлого великана. Ощерившись ими, как дикобраз, напала на собак сзади. Несколько раз твари исчезали, но я терпела, ждала, когда их способность выдохнется. Ни секунды не стояла на месте, чтобы гады из бездны не могли прицелиться и выпрыгнуть прямёхонько на меня. Я атаковала их снова и снова, бросаясь ножами так, чтобы ненароком не зацепить никого из сражающихся вокруг бойцов. Антон и Лера разделались с ворлоками первыми и помогли добить собак. Плечо Леры вспорола пуля, отбросила назад. Антон подхватил девушку, и мы спрятались от стрелков за гигантской тушей мертвого великана. Тут нас и нашел Влад. «Ребята, выходим из боя. Нужно найти проход внутрь стены и уничтожить снайперов, иначе скоро у нас не останется армии. Остальные группы я уже послал искать вход». Командир кивнул на здание, построенное вокруг бреши. «Надеюсь, им удастся проскользнуть мимо великанов, пока те заняты боем с основными силами». Юля подлатала наше ранение, и мы задумались. Легко сказать, найти проход. А где его искать-то? «Я знаю, где он может быть», — вдруг выдала Лера. «Помните, в прошлый раз мы открывали ворота, чтобы выбраться отсюда, поднимались на стену через башенку. Там внутри я видела дверь. Судя по всему, она и ведет внутрь стены. Нужно пробраться в башню». «Но как? Там снайперы. Едва сунемся, нас и зарешетят», — сказала Юля. «И знаете, мои силы не бесконечны. В какой-то момент я выдохнусь и не смогу вас лечить». «Вот так», — ответила я, поднимаясь и приподнимая невысоко над землей дохлую тушу великана. «За мной!» Под прикрытием гигантского трупа медленно, но верно мы продвигались к стене. Союзники расступались, странно на нас косились, но пропускали, и брали на себя монстров, привлеченных летающей тушей великана. Все снайперы с той стороны двора нацелились на нас, едва мы приблизились, но их же домашняя зверушка-переросток мешала им попадать в цель. Пули дергали огромный труп, как маленькие пираньи, вырывая ошметки из плоти, не в силах добраться до нас. Мы сбились плотной кучкой с Юлькой посередине и не высовывались раньше времени. Пока подобрались ко входу в башню, для нас уже выставили пехоту. Больше десятка выродков встречали во всеоружии, и это был, пожалуй, их первый сегодня выход на сцену. До этого их уродские рожи тут не показывались. «Надо поторопиться», — сказал Влад, приняв через наушник в ухе какое-то сообщение от командования. «Мы теряем слишком много бойцов». У меня заныло в груди от осознания, что каждая секунда промедления оплачивается чьими-то жизнями. Видимо, ребята почувствовали нечто похожее, потому что все мы смело бросились в бой. Я отбила кинжалы выродков, которые те сходу бросили в нас. «Не пройдет этот номер, ребятки, уж извините, мы тоже так умеем». Развернула рукояти и послала обратно. Но воздух на подлете к выродкам стал упругим, и кинжалы зависли в нем, будто намертво застряли. Я не смогла их продавить. И мы вступили в некое противостояние, кто кого закинжалит. Но ни у одной из сторон не было видимого преимущества. Зато пули моих ребят легко просвистели куда надо, пока я отвлекала вражин. Минус три среди них. Слишком медленно. Я швырнула в выродков труп великана, что внесло некое смятение в их ряды. Приличное такое смятение. И ребята успели уложить еще шестерых. Пара оставшихся выродков телепортировались и выпрыгнули сзади. Один из них огрел Юлю прикладом по голове. Она потеряла сознание и упала, а переродок перевернул оружие, собираясь добить. Я тут же всадила выродку пулю промеж глаз. Не тронь Юльчика. А другого пристрелил разъярившийся из-за любимой Миши. Он бережно поднял Юлю на руки. «Живая?» — подскочила к ним я, волнуясь. «Дышит», — немного успокоил меня Миша. Мы добивали последних врагов, когда кто-то подло подкрался из-за спины и открыл по нам огонь. Я сразу поймала пулю в плечо, обернулась и сначала увидела только подъехавшую машину, а потом разглядела паливших из-за нее Сашку и Стаса. «Великие боги, да чего же мне надоели эти твари? Как только столько подлости умещается в некоторых людях? Почему их не разрывает к хренам собачьим?» Влад упал на землю, сраженный их пулями. Рядом с ним рухнул Антон. У меня затряслись руки. Оба ранены в грудь, а Юля без сознания. Лера перенеслась за спину Сашки, но Стас не дремал и выстрелил в нее. Я с облегчением увидела, что Лера успела телепортироваться за другой борт машины. Оставалось только надеяться, что она не ранена. Я спряталась за мертвым великаном. Он защищал меня одновременно и от снайперов, и от предателей. Подняла в воздух все оружие перебитых нами выродков и швырнула в Стаса. В этот бросок я вложила столько силы, чтобы пробить его дурную черепушку прикладом, если получится. Братья скрылись за машиной, а я вскочила на доску, намереваясь зайти к ним сбоку. Вывернув из-за угла, оказалось уязвимо для стрелков с обеих сторон, но пока пули свистели мимо. Я умела быть маневренной. Хорошо, что ранили меня пока только в руку. Ноги сейчас ой как нужны. Хочешь жить? «Умей вертеться», как говорит Юля. Братья сосредоточились на мне. Я прочитала на их мерзких рожах жадное желание пристрелить меня, эдакое противное возбуждение убийцы, сходное с припадочной трясучкой. Лера снова появилась за спиной Саши и быстрым движением перерезала ему глотку. Умница. Так вовремя. На секунду. Всего лишь на секунду Стас отвлекся на участь брата, а я уже неслась к нему на скейте. Быстрее меня летели только мои маленькие колюще-режущие помощники. Я нашпиговала Стаса всеми ножами и кинжалами выродков, которые только смогла собрать по пути, плюс от души добавила своих. Как подушечка для иголок он застыл с выпученными от ужаса глазами. Пособники братцев кинулись бежать, увидев смерть предводителей. Я выдернула ножи из Стаса и с невероятной силой вогнала в спины убегавшим. «Хватит с меня милосердия. Не сегодня». Насладиться видом их трупов я не успела. Пули свистели в опасной близости от моей головы, да и, честно говоря, не до наслаждения было. Меня подташнивало, а из раненого плеча хлестало кровище. Лера просто телепортировалась в укрытие трупа великана, а вот мне пришлось проявить чудеса ловкости и скорости, чтобы вернуться туда живой.